6. В зале периодики Марта просидела до самого закрытия. Зная, что информация может быть растянута во времени, она попросила дать доступ не только к найденной подшивке, но и к двум годам до и после нее. И заодно порадовалась, что не пришлось листать пыльные газетные листы. Цифровизация дошла и до таких вот, казалось бы, самых закостенелых уголков. Все подшивки оказались отсканированы и размещены в базе данных библиотеки. Была только одна проблема. Электронный поиск по ним не работал. Ну да не беда. Времени хватало, можно и почитать. Страницы газет, старые, порой растрепанные, после часа просмотра начали сливаться в одно огромное полотно, но останавливаться желания не было. Пока все это не имело отношения к возможному артефакту. Но новости, более чем вековой давности, позволяли Марте забыть о том, что происходит в настоящем, и она просто читала. О том, как купец Ермолаев приобрел в собственность новое здание на Кропоткинской улице. О том, как артель Прохорова побила прошлогодний рекорд по сбору пшеницы. И о том, как весело прошло Рождество в драматическом театре, а все тот же купец Ермолаев после подрался со своим возничим и потом бил того нагайкой, привязав вожжами к ограде на центральной площади. Бил до тех пор, пока не прибыл городничий и не составил протокол, обязав купца и возничего прибыть в суд на следующий день. Первое возможное упоминание о том, что ищет, Марта нашла в газете за март 1912 года. Это была небольшая заметка, приглашавшая всех желающих принять участие в научной экспедиции на Дальний Восток. И Марта пропустила бы ее, если б не имя того, кто под нею подписался. Владимир Степанович Лыков, доктор исторических наук, член местного исторического общества. Конечно, в распечатке Кряжева имен не было, но что-то заставило обратить внимание именно на это сочетание. Научная экспедиция, Дальний Восток и доктор исторических наук. Марта распечатала заметку и принялась читать дальше. Следующим подходящим упоминанием стала статья от 8 августа того же 1912 года, рассказывающая о целях, отправившейся сегодня днем научной экспедиции, возглавляемой тем самым Лыковым. В ней также упоминалось, что кроме Лыкова, во главе экспедиции встал еще один человек – Нестеров Иван Алексеевич. Регалий его в статье не оказалось, однако из нее было видно, что денег тот вложил в экспедицию немало, и что опыт таких вот походов имел приличный, как и военный. Тут Марта кивнула, понимая, каким образом именно Нестеров мог вернуться живым, а вот относительно Лыкова такого понимания пока не возникло. Потом нашлась и та самая статья, которую принес Кряжев, и Марта убедилась, что это не подделка и не бред. Во всяком случае в том, что касалось экспедиции. Но артефакт вполне мог быть бредом, потому что информации о нем в газетах не было. Ну, экспедиция, мало ли зачем они там отправились. Ни в первой, ни во второй статье ничего об этом не говорилось. А то, что было в третьей, стоит поискать информацию об этих двух путешественниках, которые умудрились вернуться. Вдруг они те еще выдумщики? Извините, Марта Андреевна, к столу, за которым она сидела, подошла женщина с бейджиком старшей библиотекарь. Мы уже закрываемся. Вы можете прийти завтра, мы оставим за вами этот стол, если хотите. Марта оторвалась от чтения очередной статьи о строительстве нового тракта, который должен будет соединить Нежнин с Ложкиным, и устало посмотрела в правый нижний угол экрана. Часы показывали 9 вечера. «Если это возможно, я буду благодарна», — ответила она, с трудом подавляя зевоту. Спать хотелось неимоверно. видимо, сказывался насыщенный событиями и информацией день. «Конечно», – старший библиотекарь улыбнулась. «Инга Владимировна просила вам помогать всем, чем сможем. Просто подойдете завтра к стойке без очереди, и девочки вам все подключат. Можете даже не закрывать ничего сейчас». «Спасибо», – Марта кивнула и поднялась, быстро собирая вещи и сделанные за день распечатки. «Я обязательно подойду завтра утром».